Глава 16. «Вот ваша статуэтка, миледи. Простите, что так задержался». «О, ничего страшного, друг мой», — приятно улыбнулась Инна Анна, пересыпая порошок из статуи в пузырек. «Уверена, у вас были на то веские причины». «Была одна, очень даже веская, даже увесистая. Знаете, тот мир, куда вы меня послали, за последние 70 лет очень изменился». «В самом деле...» История пошла по другому пути. Это мягко сказано, по такому другому, что другие некуда. А что с моей запиской? Возьмите, печально протянула мне пергамент богиня. Боюсь, я вас разочарую, мне ничего не удалось выяснить. След ауры только один, по Зузу и еще, конечно, ваш собственный и вашего слуги. Ну, Игорь тут вряд ли замешан, согласился я. Да и я вряд ли стал бы писать самому себе угрожающие письма. А по Зузу эту записку доставил. Но насчет него я как-то сомневаюсь. Согласна с вами, кивнула Инна Анна. По Зузу для такого слишком туп. Его используют только для простейшей работы. Да-да, я уже знаю. Здоровый, могучий, летает со скоростью военного истребителя. При необходимости может унести в когтях слона или разорвать пополам большого дракона. Но мозгов не хватает даже на то, чтобы думать, не шевеля губами. Да и губ у него нет. «Что ж, будем надеяться, что вы с этим разберетесь», — вздохнула богиня. «Не хотите ли отобедать со мной?» «Это я-то не хочу», — хмыкнул я. «Да, именно это я и спросила. Не хотите?» «Так я и отвечаю. Но это ответ в виде вопроса». «О, простите, друг мой, я не поняла». «Видите ли, в Свелерене нет таких оборотов речи». «Ах да, и в самом деле, я так привык, что при прыжках меж мирами автоматически перехожу с одного языка на другой, что уже даже не замечаю этих перемен. Русский, Свелерен, Наксотох, для каждого мира свой язык. И иногда, конечно, случаются всякого рода казусы с игрой слов. Порой очень неприятные. Не так давно я посещал Миргород, и там сделал комплимент прическе одной дамы. А в итоге получился скандал. Ну кто ж мог знать, что в их языке у слова «прическа» есть и другое значение, нецензурное, означающее самую интимную часть женщины. Я вот, например, не знал. Заявившись в хрустальные чертоги, я застал Инну Анну за работой. Руководила косметическим сеансом. Четверо невидимых слуг под ее наблюдением накрашивали, пудрили и просто украшали до нельзя уродливого Саккакха. Тот орал и требовал прекратить пытку. Темному богу ужасно не хотелось становиться красивым и симпатичным. К тому же ему казалось, да и мне тоже, что вся эта косметика делает его похожим на трансвестита. Но миледи была непреклонна и хотелось, чтобы антагонист выглядел прилично. С каждой минутой Яксакак все больше напоминал прежнего изящного и фронтоватого Троя, тело которого так бесцеремонно занял. И очень из-за этого злился. В конечном итоге получилось более или менее пристойное зрелище. Правда, Сакак, разглядев себя в зеркало, тут же попытался расцарапать лицо и вернуться к прежней мерзости. Но не получилось, его начали бить корчи. Трой отнюдь не желал лишаться приятной внешности и попытался перехватить контроль над руками. Две души в одном теле моментально передрались. Так мы это тело и оставили, катающимся по своей темнице и орущим на два голоса. «Взгляните на моих солнечников», — гордо вывела меня на балкон Инна Анна. «Трапезу накрыли прямо там. Не правда ли впечатляющее зрелище?» «Да, зрелище впечатляло. 70 желтокожих, светящихся бойцов под руководством своего сенсея одновременно взмахивали какими-то палками. Внешне их оружие напоминало самые обычные шесты. Но судя по тому, что оно тоже светится и очень ярко, это все-таки что-то посерьезнее». Естественно, я об этом спросил. «Вы прав, друг мой, это не просто шесты, это застывшие солнечные лучи». «Разве так бывает?» «Как видите, бывает. И поверьте, против демонов такое оружие действует просто бесподобно». «Да, интересно было бы взглянуть, на что способны эти ребята в деле». «Обязательно взгляните, друг мой, обязательно», — пообещала богиня. «Но в другой раз. А сейчас прошу за стол. Или, может быть, вначале прогуляемся по саду?» Я испуганно отказался. Не потому, что мне не нравится гулять по великолепным садам третьего неба. Наоборот, очень нравится, особенно в компании с Миледи. Но вы представляете, что это такое прохаживаться под ручку с богиней красоты и любви, прекрасно понимая, что дальше этого никогда не зайдет. И об этом нечего даже и думать. Это пытка. Мучительная пытка. Поэтому первым делом я набил полный рот, делая вид, что ужасно голоден. Хотя тут и притворяться почти не пришлось. «Как вы считаете, друг мой, не сменить ли мне цвет глаз?» – задумчиво спросила меня. Хотя на самом деле свое отражение в зеркале. Инна Анна. Ничуть не огорченная отказом. «Кажется, голубые глаза выходят из моды. Как вы думаете?» Невнятно проморчал я. «Черные, карие, серые, зеленые?» – спрашивала сама себя богиня, меняя цвета, как светофор. «Или, может быть, что-нибудь экзотическое?» Красные, желтые, лиловые. Лиловые неожиданно понравилось мне. Очень, очень весьма. Я рада, что вам нравится. Мило улыбнулась Инна Анна, поглаживая ямочку на подбородке. Пожалуй, к таким глазам мне потребуется другое лицо. Парой легких движений она создала себе мушку на щеке, чуточку наклонила нос, слегка увеличила губы и быстрым взмахом превратилась из блондинки в брюнетку, удлинив волосы почти вдвое. И затянув их в три косы, толстую и две тонких. Хорошо все-таки быть богом, можно менять облики, как одежду. Хотя большинство богов все же предпочитает придерживаться какого-то одного конкретного образа. Люди ведь тоже не меняют имидж каждый день. Я в нескольких словах выразил свое восхищение, ожидающе приподнятой брови на Анны, а потом неохотно испортил ей настроение, изложив происшедшее со мной за последние дни. Как я и ожидал, Инна Анна ужасно испугалась, узнав о ловушке в Москве. Ведь это означало, что мой секрет – секрет Полишинеля. Во всяком случае, для того, кто эту ловушку подготовил. «Выходит, он следил за вами», – пробормотала Миледи, от волнения выпивая целый фужер вина. «Он знает, что вы бываете в столице России. Значит, надо его побыстрее выявить», – как бы невзначай отобрал у нее графин я. «Миледи, на этой бумажке точно больше нет следов?» «Нет. А возможно сделать так, чтобы ауры совсем не оставалось?» «Ну, вроде как резиновые перчатки для отпечатков пальцев. Понимаете, я ведь все-таки профан в этих магических штучках». «Возможно», задумалась богиня, «но это дело сложное, да и совсем без следов все равно не получится. Хоть какие-то обрывочки обязательно останутся, зато потом их можно стереть». «Вот с этого и надо было начинать», – оживился я. «Выходит, этот демон уничтожил отпечаток своей ауры, а потом отдал записку Пазузу и приказал доставить ее мне?» «Нет, вряд ли. Следы ауры остаются, даже если вы подержите предмет всего пару секунд. Вам это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было». «Почему это?» «Как?» – удивилась Инна Анна. «Разве вы до сих пор не знаете?» Ваше чувство направления действует именно по этому принципу. Это ориентация по ауре. Вы не можете видеть ауры, но зато вы способны их как бы, ну, обонять, что ли. Не могу сказать точно, я ведь не знаю, как это выглядит для вас. Так вот оно что, задумался я. Понятно, понятно. Ну ладно, допустим, неизвестный уничтожает отпечаток ауры, а потом, допустим, просто оставляет лежать записку там, где это сделал. И больше ее не трогает. Вместо этого он зовет Пазузу и приказывает доставить ее адресату. Это выглядит логичнее? Логичнее. Но вот вопрос. Кто это? Ну, я думал, наносящего желтую маску. Только не делайте поспешных выводов, цокнула языком богиня. То, что на вас напали Будха и погонщик рабов, еще ничего не означает. Среди демонов тоже встречаются кони, везущие сразу две колесницы. «Древнешумерская поговорка?» – понимающе щелкнул пальцами я. «Разумеется, ведь Инна Анна тоже родилась в Шумере, ну или где-то рядом с ним, не совсем уверен. В любом случае, это было очень давно». Собственно говоря, Шумер ее молодости крайне отдаленно походил на картину известной истории и даже мифологии. Ей, знаете ли, более 7000 лет. Не слабо, а? «Да, наш мир древний, очень древний. Историки его изрядно омолодили. На самом деле существовало множество великих цивилизаций, расцветших, увядших и погибших задолго до Рождества Христова. И после тоже, когда Рим осаждался варварами в Азии, Африке, Америке и Океане, тоже происходило немало интересного. Да и Русь отнюдь не была до прихода Рюрика сплошь диким лесом. Помните легенду о Андрее Первозваном, крестившем наших предков? Это правдивая легенда. Он посещал земли русов еще в первом веке нашей эры. Русы тогда уже существовали и были вполне развитым народом. Хотя христианство все-таки приняли намного позже. Наша цивилизация вообще намного старше, чем написано в учебниках. Ей почти 12 тысяч лет. И это еще только после второго потопа. До него на земле тоже жили люди и стояли города. Некоторые из них сохранились в мифах и легендах. Атлантида, Лемурия, Гиперборея. В свое время были вполне реальными государствами. Но большая часть не сохранилась даже в сказках. Лишь отдаленные непонятные черепки. «Друг мой, вы так глубоко задумались? О чем?» С интересом посмотрел на меня Инанна. «Простите, миледи», — повинился я. «Совершенно посторонние мысли. Извините». «Обо мне?» «Ну, и о вас тоже». «А еще о чем?» — оперла подбородок на локте прекрасная богиня. «Да какая разница?» «Если я скажу, что думал о том, какая она старая, меня убьют. Меня просто разотрут в пыль». Инанна ненавидит, когда ей напоминают о возрасте. Конечно, боги не стареют, а всего лишь становятся старше, но она ведь еще и женщина. «Может, вернемся к делам?» – жалобно попросил я. «Ну хорошо», – снисходительно улыбнулась богиня. «По-моему, она заподозрила что-то другое, иначе почему смотрит на меня с такой ехицей? Может, решила, что я ее мысленно... Хотя пусть уж лучше думает так». Подобным мыслям собеседников мужского пола она уже давно привыкла. «А о чем мы говорили?» – задумалась Инанна. «Ах да, верно. Не следует так уверенно обвинять носящего желтую маску. Вполне может быть, что именно на это наш враг и рассчитывает. То и есть. Возможно, жреца тоже хотят подставить, ведь почти получилось. Из этого следует, что вас вовсе и не собирались убивать. Просто подкинули ложную информацию». «Да нет, не поверил я, не может быть. Поверьте, миледи, они дрались всерьез, и у них были шансы. Но посмотрите мне на спину, если не верите». «А я и не говорю, что моя версия единственная верна. Просто следует рассмотреть все варианты, а уж затем решать, кто виноват. Может быть, враг все-таки хотел вас убить, но не исключал того, что вы победите, и специально послал именно Будху и погонщика рабов, чтобы навести подозрение на другого». «Это уже ближе», — признал я. «Да, надо все как следует разузнать». «С чего собираетесь начать?» «С Пазузу, конечно. Навещу его, припугну. Хотя даже не знаю». Судя по скептичному лицу Инанны, ей тоже не верится, что я смогу припугнуть Пазузу. «Чем, спрашивается? Он почти вдвое выше меня, вдвое быстрее летает и раз в 10 сильнее. Рук, правда, только две». Да и прочих прибамбасов нету, но все равно. К тому же настоящий архидемон и не просто умелая подделка, как я. С магией у него, правда, туговато, чересчур уж туп. Собственно, если бы у Инанны предоставилась возможность, она бы предпочла подменить именно Пазузу, а не Лаларту. Мой отец был всего лишь слегка придурковат, а вот Пазузу самый настоящий имбецил. Помните Марата? Они здорово похожи. С другой стороны, а почему я решил, что непременно понадобится использовать силу? Пазузу не умеет хранить секретов, тех, о которых помнит. Память у него хуже, чем у дряхлого старца с застарелым склерозом. Обычно он не помнит даже того, что было вчера. Поэтому ему и поручают как раз такие задания, о которых желательно никому не распространяться. Все равно все забудет. Ладно, для начала навестим его, а там уж видно будет. Хотя и не очень хочется. У Пазузу я был всего раз, но впечатлений хватило надолго. Настоящая холостяцкая берлога. Он потрясающий свинтус, и слуги у него под стать. К тому же питается Пазузу исключительно человечиной. Большой гурман и обжора. «Олег, я все еще здесь», — окликнула меня богиня. «А вот вы опять куда-то уплыли». «Пардон, миледи, скузимуа, отвлекся». «Патрон, не пытайся говорить по-французски», — взмолился Рабан. «У тебя не получается». «Но попробовать-то я имею право». «У вас есть еще вопросы, друг мой?» «Угу. Один маленький. Насчет этих отпечатков ауры. Их вообще как легко стереть? Нет, совсем нелегко. Это весьма трудоемкая работа. К тому же я неверно выразилась. Отпечаток ауры не стирают, а скрывают, маскируют. Когда вы не видите кого-то в вашем направлении, палача или креола, это работает примерно так. У вас это свойство врожденное, но вы пока еще мало его тренировали, поэтому закрыться от вас не так сложно, как хотелось бы. А вот креол очень могущественный маг. Он может утаиться даже от меня. Значит, тот, кто маскировал эту записку, да, это должен быть как минимум архидемон. Даже эмблеме такое не удалось бы. Я же все-таки богиня. Давайте продемонстрирую вам на примере. Богиня взяла великолепную фарфоровую чашку с узором из ландышей и протянула мне. На полпути ее рука остановилась. Инна Анна торопливо поставила этот сосуд на прежнее место и дала мне другой, куда менее симпатичный. «Ту мне жалко», – виновата призналась хозяйка третьего неба, любуясь спасенной чашкой. «Возьмите лучше эту». «Взял. И что мне с ней делать? Разбейте». «Пожалуйста», – тут же шарахнул чашкой пол я. «А что, трудно что ли?» «Да если миледи попросит, я что хочешь разобью». «А теперь соберите осколки и отдайте их мне». «Пожалуйста», – повторил я, сгребая кусочки фарфора в бумажный кулек. Инна Анна несколько секунд держала разбитую чашку, глядя на нее с некоторым недоумением, а потом неуверенно спросила. «Вы поняли, что я имею в виду?» «Угу, в смысле нет. Ну, чашка, ну, разбилась. А дальше что?» «Если бы я знала», – чуть слышно пробормотала богиня. «Знаете, какой-то неудачный пример получился. Я и сама запуталась. Может, попробуем проиллюстрировать все это как-нибудь по-другому?» «Ну, давайте попробуем», – осторожно согласился я. «А как?» Инна Анна задумалась, а потом решительно тряхнула головой и сказала. «А знаете что, давайте вы просто поверите мне на слово, хорошо? Боюсь, учительница из меня никудышная». «Патрон, вернемся домой, я сам тебе все объясню», – брюзгливо пообещал Рабан. «Еще и картинку нарисую». «У тебя же рук нет, а я у тебя одолжу, а я не дам». «Я всегда знал, что ты жадный». «Олег, вы опять про меня забыли?» – обиженно осведомилась заскучавшая богиня. «Послушайте, Рабан, я знаю, что вы меня сейчас слышите». «Слышу, слышу», – буркнул Керанги. «Не могли бы вы не отвлекать нашего общего друга? Неужели у вас двоих не найдется другого времени для беседы?» «Да я бы и сам рад от него отдохнуть», – развел руками я. «Хоть денек». «Ну все, все, больше не отвлекаюсь. Что вы хотели сказать?» «А, да, все, пожалуй», – задумалась Инна Анна. «Простите, я бы исцелила ваши крылья, но это слишком опасно. Уверена, тот, кто послал к вам убийц, уже знает, чем все закончилось. Если вы так быстро выздоровеете, это покажется...» «Угу, я все понимаю, миледи. Подожду, пока отрастут сами, не впервой». Инна Анна мило улыбнулась. Я поскреб лоб. Там упорно колотилась одна настойчивая мысль. «Миледи», нерешительно озвучил ее я. «Я вот давно подумываю». «Да, Олег». «Миров бесчисленное множество, верно? Многие копии друг друга». «Так». «Абсолютных копий не существует, но очень похожие миры есть», – благосклонно кивнула богиня, пока не понимая, к чему я веду. «Так что, если нам просто поискать наших собственных двойников, а? Вашу копию, мою, мистера Креола». «И не обязательно останавливаться на одном. Можно сразу несколько...» «Я поняла, что вы имеете в виду», – перебила меня Инна Анна. «Да, это интересная мысль, но из этого ничего не получится». «Почему?» «Олег». «Олег, ну вот где вы собираетесь искать вашего двойника?» – вздохнула богиня. «Миров бесчисленное множество. А нам нужен такой, чтобы совпадал по времени, по континууму, чтобы в нем тоже существовал Олег Бритва, тоже ставший Ицхеном. Взять тот мир, в котором вы недавно были, Землю после третьего потопа, скорее всего, Олег Бритва в нем вообще не родился. Почему это?» «Потому что ваш биологический родитель Лаларту, вы часть проекта Полудемоны. Я не знаю точно, использовали ли древние в этом проекте только вашу родную Землю, или же ее альтернативные копии тоже были задействованы. Но даже если... Да, даже если Лаларту наведался и туда, каковы шансы, что он вновь использовал ту же самую женщину, вашу мать? Тем более, что у них 2016 год, а не 2006. Расхождение в 10 лет. Но даже если проект «Полудемоны» длился дольше, чем я знаю, даже если Лаларту там тоже породил Олега, его я не находила и не приглядывала за ним. Он не попал на базу «Уран», если таковая вообще есть в том варианте Земли. Он стал обычным полудемоном. Блин. Но гораздо вероятнее, что его никогда даже не появлялось на свет, торопливо заметила Инанна. Если ваши родители в том мире тоже сошлись, что не факт, у них родились самые обычные дети. И их Олег, если он вообще есть, самый обычный мужчина средних лет, который ничем не может нам помочь. Получается, что они там живы, вдруг сообразил я. Очень может быть, жалостливо посмотрела на меня Инанна. Но это не ваши родители, не забывайте. Это всего лишь люди, похожие на них биологически и прожившие похожую жизнь. Но у них другие души, а ваши настоящие родители... Если желаете, я могу устроить вам с ними встречу. Уверена, что смогу разыскать их, если они еще не ушли на реинкарнацию. Нет, не надо, наверное. Скрипя сердце, согласился я. Все равно же я сейчас вот такой. Как пожелаете, друг мой. Надеюсь, вы поняли, почему найти вашего двойника будет несколько затруднительным. «А что тогда насчет двойника мистера Креола?» – задумался я. «Или вас самой?» «Креола в том мире нет», – развела руками Инанна. «История миров, как вы уже убедились, отнюдь не совпадает. И Креол, увы, почти не имеет достаточно точных копий. Ведь для полного сходства нужно, чтобы рядом с Землей был еще и Лэнг, иначе Креол не заключит сделку с демонами и не ляжет подчевать на 50 веков. Но ведь Земля 2016 тоже соседствует с Лэнгом». Да, но с этим миром Лэнг контактировал гораздо меньше. Там все было во многом иначе, и их шумер был гораздо менее магическим. Креол того мира, он был просто одним из жрецов-чародеев царства Урарту. Умел немного колдовать, но не более того. Что ж до меня самой, друг мой, у богов, в отличие от людей, не бывает копий. Слишком много факторов должно совпасть. Да, в том мире тоже есть богиня, которую называют Инанной, Афродитой, другим именем, но это не я. Она совершенно на меня не похожа. Она родилась в совершенно ином месте, в совершенно иное время, в совершенно иных обстоятельствах. Даже мифы о ней порядком отличаются. Со мной ее роднит только профессия и имена. А почему? Все по той же причине. С той землей Лэнг контактировал гораздо меньше. Соответственно, многие события развивались иначе. Не настолько иначе, чтобы к 20 веку не прийти к той же геополитической картине, но иначе. Я попытался глубокомысленно кивнуть, вновь забыв об отсутствии шеи. Да уж, за минувший год я очень немало побродил по разным мирам. Посетил в том числе десятка-полтора разных отражений Земли. Но о таких нюансах как-то не задумывался. Ведь верно, на историю планеты влияет в том числе и то, что за миры у них в соседях. А может, именно в этом и заключаются все различия? Является какой-нибудь тип из соседнего мира, и готово. История потекла по другому руслу. Может, именно поэтому на Земле 2016 случился третий потоп? Не представляю, правда, что именно для подобного должно было произойти. Разве что какой-нибудь суперчародей что-нибудь наколдовал? Кто-нибудь типа Ктулху? Да, возможно, где-то существует Земля, на которой есть наши с вами точные двойники. И там рядом есть другие 9 небес и еще один Лэнг. Но это где-то очень-очень далеко, в необозримой глубине миров, закончила Инанна. И кто знает, быть может, там все совершенно по-другому. И двойник Туху несет добро, а моя копия тьму. В одном не сомневайтесь, войны идут везде. Можете не опасаться, что вас неожиданно разыщет ваш двойник и позовет на свою войну. Но и вы уж его на свою не зовите. «Да уж», — согласился я, вспомнив рассуждение Щученко о том, что наша Земля 2006 — это антимир. «Хорошо, забудем. Ну так что, мы поехали?» «Не забудьте о порошке», — напомнила богиня. «Я вас не тороплю. Просто если случайно окажетесь в рельефе, распылите его где-нибудь рядом с Ктулху. Конечно, постарайтесь, чтобы он вдохнул порцию побольше. И прошу вас, не потеряйте. Это очень редкое снадобье и очень специализированное. Кроме Ктулху, оно ни на кого не подействует. Понимаете?» «Ну, не дурак, наверное. Теперь-то все?» «Теперь все. Тогда до свидания. Еще увидимся, надеюсь». «Я тоже надеюсь», — мило улыбнулась Инна Анна. «Будьте осторожны, друг мой». На прощание она поцеловала меня в щеку. «Она меня, демона, поцеловала! Богиня!» Честно скажу, перехода в Лэнг я даже не заметил. Отвратительное настроение сменилось потрясающим.